Объяснив таким образом свои действия в отношении полномочного комиссара Временного правительства, генерал Корнилов разъяснил чрезвычайной комиссии и другой факт. Речь шла о якобы превентивном аресте помощника политического комиссара фон Визина, когда тот был обезоружен и на какое-то время взят под стражу дежурным офицером ставки. Помощник комиссара господин фон Визин был задержан вследствие неправильно понятого дежурным офицером приказания. Как только мне было доложено о задержании господина фон Визина, я пригласил его немедленно к себе, приказал освободить его и вернуть отобранный у него револьвер. В этих корниловских показаниях обращает на себя внимание то обстоятельство, что генерал Корнилов брал всю ответственность на себя. На вопросы членов чрезвычайной следственной комиссии он отвечал: «По моему приказу, по моему распоряжению, я дал ему задачу, приказ был подписан мной, я послал» и так далее. Все это свидетельствует о порядочности несостоявшегося диктатора, который, не заботясь о своей судьбе, не хотел подвести под удар своих ближних сподвижников, даже ушедшего из жизни генерала Крымова. В последующем, уже оказавшись в белой эмиграции, многие участники корниловского мятежа отметят в своих мемуарах эту черту генерала Корнилова. При всех своих симпатиях к арестованным представителям ставки, чрезвычайная следственная комиссия вела дело по-юридически скрупулезно. Поэтому после объяснительной записки генерала Корнилова на свет появилась запись его дополнительного допроса. Этот документ интересен прежде всего деталями подготовки военного переворота. Он был полностью опубликован все в той же нашумевшей в 20-е годы книге небезызвестного Мартынова, бывшего царского генерала, «Корнилов. Попытка военного переворота». Вот его полное содержание. Протокол. 1917 год. Сентября 24-го члены чрезвычайной комиссии по делу о генерале Корнилове и других допрашивали ниже поименованного. Генерал Корнилов, показываю дополнительно. Предъявляемое вами мне письмо от 30 августа на имя Крымова написано мною лично. По содержанию его на ваши вопросы отвечаю. Под организациями, упоминаемыми в письме, я разумею офицеров, отправившихся в Петроград, ранее вызванных для обучения бомбометанию, а затем командированных в Петроград для того, чтобы их влить в полки петроградского гарнизона и удержать последнее от содействия большевикам. Генералу Каледину было отправлено два письма однородного содержания с двумя лицами, с Завойко и каким-нибудь офицером, которого я приказал назначить. Участь обоих писем мне неизвестна. Письма через Завойко в Асхабад не посылал. Упомянутая в письме инструкция заключалась в решительном подавлении большевиков, аресте советов, если они поддержат это движение, разоружении рабочих и упразднении Кронштадта. Никаких действий против Временного правительства в инструкции не указывалось. Содержание инструкции было известно Савенкову. Письмом Крымову я предлагал ему действовать, как в том случае, если бы движение большевиков возникло. Письмо это я приказал отправить с кем-нибудь из офицеров. С кем оно было отправлено, не знаю, наверное. С генералом Калединым я два раза пытался говорить по прямому проводу, но оба раза неудачно. Кто-то в пути перебивал. Посылались ли тогда же генералу Каледину телеграммы, не помню. На ваш вопрос отвечаю. Днем 26-го ко мне пришел кто-то из офицеров и сказал, что офицерам, отъезжающим в Петроград, нужно дать денег. Деньги нужно было выдать спешно. Мне сказали, что достать их сейчас нельзя, и я выдал 5-6 тысяч рублей, бывших у меня в письменном столе, присланных мне для какой-то определенной цели и не переданных еще по назначению. Вместе с тем я приказал, чтобы расход этих денег был потом как-нибудь оформлен. Относительно вызова казаков с Западного фронта для рекогностировки финского побережья я ничего точного показать не могу. Вероятно, у меня спросили разрешения послать, и я послал. Нужно сказать, что в это время мною было приказано всеми мерами усилить оборону Ревельского района, рекогностировать дороги, наметить позиции, предполагалось послать туда офицеров. Георгиевские кавалеры вызывались с фронта, потому что мною было приказано заменить ими в Георгиевском батальоне нераненых и тех, кто был скомпрометирован принятием денег во время выборов. 23-го вечером при обсуждении вопроса о выделении города Петрограда, я помню, что меня в мысли о невозможности выделения Петрограда поддержал Барановский, но в каких именно выражениях, не помню. Разговаривая с Савенковым о тех мероприятиях, которые должны быть приняты в случае выступления большевиков, я ни минуты не сомневался, что Савенков говорит со мною по поручению Временного правительства, в частности, министра-председателя, что Савенков и подтверждал в разговоре со мною по прямому проводу 27 августа. Когда 24 августа, часов в 11, ко мне пришел Львов, то он сразу сказал, что он явился от Керенского с поручением. На мой вопрос, в чем дело, он сказал, что Керенский просит меня высказать мое мнение о положении страны и желает знать, что при создавшемся положении не следует ли ему уйти от власти. Если же он может рассчитывать на мою поддержку, то он останется. При этом Львов мне сказал, что он однажды уже был посредником при организации власти Керенским. Содержание моего ответа Львову изложено в моем первом показании, и из него видно, что я Временному правительству никаких ультиматумов не предъявлял, а лишь высказывал мое мнение на поставленные вопросы Львовым от имени Керенского. Генерал Крымов двигался к Петрограду в качестве командира конного корпуса, будучи осведомлен, что в случае сформирования Петроградской армии, о чем шли сношения, он предназначается командующим ею. Савенков просил меня не присылать к Петрограду генерала Крымова и туземной дивизии. Категорического обещания я ему не давал, а сказал «попробую». Прочитано генерал Корнилов. По делу о Корниловском мятеже проводились аресты не только в Могилевской ставке, но и на фронтах. Прежде всего на Юго-Западном фронте, главнокомандующим армиями которого был идейный корниловец, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Его министр-председатель Керенский опасался особо, больше других глав фронтов. Деникин и начальник фронтового штаба генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков, бывший начальник штаба Деникинской 4-й железной стрелковой дивизии, в Бердичеве были арестованы первыми. В своих мемуарах очерки русской смуты Антон Иванович Деникин вспоминал о тех днях нахождения под стражей. В тюрьму, кроме меня и Маркова, были заключены следующие лица. Командующий особой армией генерал от инфантерии Эрдели, командующий первой армией генерал-лейтенант Ванновский, командующий 7-й армией генерал-лейтенант Сельвачев, главный начальник снабжения Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Эльснер. Виновность перечисленных лиц заключалась в высказанной ими солидарности с моей телеграммой, а последнего, кроме того, в выполнении моих приказаний об изолировании фронтового района в отношении Киева и Житомира. Помощники генерала Эльснера, генералы Павский и Сергеевский, лица, уже абсолютно не имевшие никакого отношения к событиям, генерал-квартирмейстер штаба фронта, генерал-майор Орлов, израненный, сухорукий, человек робкий и только исполнявший в точности приказания начальника штаба. Поручик чешских войск Клецанда, ранивший 28 августа солдата на Лысой горе. Штабс-ротмистр князь Кропоткин, старик свыше 60 лет, доброволец, комендант поезда главнокомандующего, совершенно не был посвящен в события. В случайной беседе с одним из наших адъютантов выяснилось, что в его распоряжении имеется дисциплинированная поездная охранная команда, которую и сменили за несколько дней до 27-го на большевистскую охрану дома главнокомандующего. Кроме того, князь Кропоткин говорил всем солдатам «ты», считая, что они ему годятся во внуки, других преступлений следствие ему не инкриминировало. Вскоре генералы Сильвачев, Павский и Сергеевский были отпущены, князю Кропоткину объявили об отсутствии состава преступления 6 сентября, но выпустили только 23-го, когда выяснилось, что нас не будут судить в Бердищеве. В случайно, а может быть умышленно попавшем в мою камеру единственном номере газеты на второй или третий день ареста, я прочел указ Временного правительства правительствующему Сенату от 29 августа. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Деникин отчисляется от должности главнокомандующего с приданием суду за мятеж. Министр-председатель Керенский, управляющий военным министерством Савенков. Такие же указы в тот же день отданы были о генералах Корнилове, Лукомском, Маркове и Кислякове. Позднее состоялся приказ об отчислении генерала Романовского. На второй или третий день ареста на гауптвахте появилась приступившая к опросу следственная комиссия под наблюдением главного полевого прокурора фронта генерала Батога под председательством помощника комиссара Кислицына и в составе членов заведующего юридической частью комиссариата подполковника Шестоперова, члена Киевского военно-окружного суда подполковника Франка, членов фронтового комитета прапорщика Удальцова и младшего фейерверкера Левенберга. Мое показание в силу фактических обстоятельств дела было совершенно кратко и сводилось к следующим положениям. Первое. Все лица, арестованные вместе со мною, ни в каких активных действиях против правительства не участвовали. Второе. Все распоряжения, отдававшиеся по штабу в последние дни в связи с выступлением генерала Корнилова, исходили от меня. Третье. Я считал и считаю сейчас, что деятельность Временного правительства преступна и гибельна для России. Пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повели кружным путем, в общем, верст 5 по главным улицам города. Толпа растет, балконы бердичевских домов полны любопытными, женщины машут платками, слышатся сверху гортанные голоса «Да здравствует свобода!». Вокзал залит светом, там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И все слилось в общем море бушующем, ревущем. С огромным трудом нас провели сквозь него под градом ненавистных взглядов и ругательств. Вагон. Ждем час-другой. Поезд не пускают, потребовали арестантский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами, Костительно, слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом, какие пустяки.